До окончания отпуска оставалось еще неделя. Марк проводил ее в компании поэта. Прежних соседей постольку он избегал, даже Валтузова, который был, в общем-то, ни при чем. К этому времени Марк посетил еще несколько полезных лекций для отдыхающих. Чуть было не познакомился с одной очаровательной женщиной, но здесь он сам себя остановил, что проку потратить неделю на знакомство, а потом переживать разлуку и прочие чувства. За 3 дня до отъезда они втроем с поэтом и Кузьмой загорали на пляже, и поэт и Марк уже имели право гордиться своим загаром, этим внешним признаком улучшения здоровья. Говорили они в этот раз о творческом труде, о командировках, во время которых Вячеславину приходилось входить в образы и проблемы представителей различных профессий, о том, как иногда было трудно потом выйти из этих образов и проблем. Особенно трудно было поэту выйти из образа одного известного хирурга, фамилия которого была Бакулев. Вдруг разговор их прервал какой-то грохот и последовавший за ним крик, к которому тотчас присоединилось несколько голосов. Среди слов, составлявших крик, часто повторялось «Врача! Врача!». Марк и Вячеславин подскочили и, не одеваясь, в черных плавательных шортах побежали наверх, туда, где что-то произошло. Подбежав к площадке перед главным корпусом дома отдыха, Марк и поэт увидели множество каменных обломков и среди них изломанное, неестественно лежавшее лицом к земле мужское тело. — Я ему кричал! — захлебываясь от волнения, рассказывал стоявшему тут бледному, как бумага, директору дома отдыха один из отдыхающих. — А он все равно... Вылез на крышу, потом слез на портик к этим статуям и стал их рассматривать и щупать. А когда дошел до последней, до колхозницы, споткнулся, обхватил ее, чтоб не упасть, и вместе с нею вниз, и так не отпустил ее. Марк задохнил. «А это товарищ Евсюков», — сказал кто-то, наклонившись к голове лежавшего мужчины. «У него жена здесь, надо сообщить». «Пойдем», — кнул поэта в бок Марк. «Мне нехорошо». Отошли в сторону, остановились. Марк нагнулся под кустом, но желудок не желал очищаться. «Очень символично! Очень!» — произнес потрясенным голосом Вячеславин. «Это же он на тебя кричал! Он? Да!» Не распрямляясь, выдавил из себя Марк, и тут его стошнило. Отплевавшись, он обернулся к поэту. «Я к себе пойду. Сделай я одолжение. Сходи на пляж. Там подстилка и Кузьма в клетке». Поэт кивнул и направился к дорожке, ведущей к морю. Глава 29. Школа готовилась к празднику. «Левее, левее!» — командовал завуч Кушниренко двум старшеклассникам, вешавшим лозунг «Наши знания Родине» напротив главного входа. «Так, отлично!» Работы впереди было еще много. «Хорошо, если управимся до вечера», — думал завуч. «А если нет, то придется и ночью этим заниматься. Еще и первый этаж не закончен. Потом еще 3+ классные комнаты и фасад школы». Банов сидел в кабинете и сосредоточенно думал. Звонил телефон. Дежурный над компроса предупредил, что в школу выехал курьер с праздничной атрибутикой, и, быстро прощавшись, положил трубку. Банов скривил губы. Он не знал, что такое атрибутика. И, может быть, поэтому показалось ему, что дежурный говорил с ним по телефону с нескрываемым высокомерием. В кабинет без стука вошел завуч Кушниренко, озабоченно посмотрел на Банова. «Может, не хватить гвоздей?» — сказал он. «Должно хватить!» — несколько удивленно произнес директор школы. «Доложишь после обеда. Если не будет хватать, попросим у стройки». И Банов кивнул на окно, за которым виднелась свежая кирпичная стена будущего здания.